Глава 28. Дам совет. Дастан. Глава. В ведомство ворвался один из стражей, едва не снеся дверь. Я оторвал взгляд от бумаг, копошение в которых было привычным для меня делом. Новости поступали каждый день со всех уголков империи. Спасибо отцу и его людям. Благодаря им я был в курсе всего, что требовало моего внимания. «Виан меня к вам послал. Говори». Перебил я паренька, что только недавно вступил в мои ряды. К леди Марана кто-то лезет по дереву и... Дальше слушать не стал. Схватив свой кинжал, который был со мной с того страшного дня, когда на моих глазах убили матушку, я стремительно покинул ведомство. Напрямик, перепрыгивая через мраморное ограждение между дворцами, я мчался стрелой в сад, проламывая живую изгородь и оставляя в ней зияющую брешь. Плевать, слуги исправят. Это девчонка. С ней точно что-то не так. Ходячая проблема какая-то. Сначала дезориентировала наемника, не позволив ему себя прикончить. Потом, будто не понимая, чем ей это грозит, переиграла саму королеву, что на чаепитии чуть не взорвалась от гнева. Затем меня пыталась прихлопнуть кочергой, а после своего отца довела до трясучки. Мне доложили об их разговоре. Должен признать, он крайне заинтересовал и удивил. Исходя из информации, которую Виан собрал на Демио Марана, эта девушка должна быть кроткой, застенчивой, я бы даже сказал, пугливой. Но на деле все оказалось совершенно иначе. Министр финансов в разговоре с ней четко дал понять, что она его родная дочь. Не подставная, как я считал ранее. Но пазл все равно не сходился. Девчонка была абсолютно другой. Храбрый, упертый, немного безрассудный. Неудивительно, что Амая приметила ее, даровав свою защиту. До Южного дворца я добрался за невероятно короткое время, преодолевая расстояние в считанные минуты. «Глава», — кинулся ко мне Виан, тень которого отделилась от дерева. «Идем», — решительно произнес я. Страж молча последовал за мной, хватая за ветки дерева и подтягиваясь на руках, чтобы в следующую секунду забраться еще выше. У меня было два варианта, зачем нежданные визитеры вломились в комнату к аристократке посреди ночи. Первый, чтобы прикончить ее, что с их стороны было бы крайне глупо, ведь тогда убийство дочери чиновника высокого ранга потрясло бы всю империю, бросив тень на репутацию дворца. А второй, не такой жестокий, но очень действенный способ — вышвырнуть девушку с позором. Лишить ее невинности. Я знал, Марана не успокоится. Он готов пойти на многое, чтобы добиться своего. Плюс ко всему, как шептала моя интуиция, императрица имеет к этому заговору прямое отношение. Одним ударом, более щадящим, она и министр получат каждый свое. Когда Демио уличат в потере девственности, никто не станет раздувать скандал. Они просто возьмут и по-тихому вышвырнут ее, обвинив в распутстве. А Майя, которая готова горой за нее стоять, не посмеет заступиться. Ее ранит поступок Демии Марана, который, по сути, сама будет пострадавшей. Все станет так, как надо для некоторых. Эстар Марана впихнет в компаньонки принцессы свою законную дочь. Уязвленная эго императрица успокоится, ведь она накажет ту, кто превзошел ее в игре на скрипке. Вышло именно так, как я и думал. Двое идиотов, которым собственные жизни недороги, обезвредили девчонку парализующей настойкой, намереваясь сделать с ней самую гнусную вещь во всем мире. Меня от увиденного даже ярости хватило, хотя я всегда держал себя в руках. В любой ситуации был собран и здраво мыслил, не позволяя эмоциям взять над собой верх. Сам от себя не ожидал, что нависший над девчонкой хряк и ее мокрые от слез щеки, отражающие серебряное сияние луны, вызовут бурю эмоций в моей груди. Хотелось рвануть вперед и пинком отправить Борова, что лежал на дыме, в полет прямиком в стену, чтобы позже заставить его харкать кровью. «Глава, может прикончить их прямо сейчас?» — послышался голос Виана. «Обязательно прикончим, но чуть позже. Сначала мы с ними побеседуем. Правда, парни? Дам вам совет. От того, насколько красноречиво вы будете говорить, зависит, будет вам больно или очень больно». Прихвостни императрицы переглянулись между собой, не произнося ни слова. Их лица, искаженные страхом, выдавали полное понимание. Они знали, кто перед ними, и осознавали, что рассвет для них не наступит никогда. Я всегда ценил время, презирая тех, кто не разделял моего мнения. Каждый миг драгоценен, ведь неизвестно, что принесет новый день. «М-м-м-м», — донёсся измученный стон, за которым последовал жалобный всхлип, пронзивший тишину комнаты и заставивший что-то неприятное заворочаться в моей груди. Легкое движение руки и Вен, словно тень, рванул вперед. Его кулак, точный молот, обрушился на Борова, который с глухим стоном рухнул на пол. Не теряя времени, я с силой пнул второго в живот, сбросив его с девушки, чьи всхлипы становились все чаще и пронзительнее. Только истерики мне не хватало. Пронеслось в голове. «Голова!» — испуганно проблеял хряк, выставив перед собой дрожащую руку. Как трусливая крыса, он отполз на заднице к стене, пока не уперся у нее спиной. «Подождите, глава, я все скажу, я...» «Конечно, скажешь». Хмыкнул я одним ударом, лишая его сознания. Но чуть позже. Вздохнув тяжело, ведь к всхлипам добавилось громкое шмыганье носом, я повернулся к девушке. Подхватив край одеяла, накинул его на нее, прикрывая наготу. «Только давай без потопа. Не люблю этого. Виан, глава, принеси порошок амбара. Нельзя оставлять ее в таком состоянии. Еще помрет от сердечного удара. Что же, мы зря ее спасали, что ли?» «Есть». Виан бесшумной тенью, скользнув к двери, растворился в темноте ночи. «Советую тебе сделать вид, что ночь прошла тихо и спокойно. Если ты достаточно умна, никто об этом не узнает. А если нет? Тебя сожрут с потрохами, даже глазом моргнуть не успеешь».